Женьке было не до шуток. Все мысли витали возле предстоящего мордобоя и риска лишиться единственного человека, способного отправить ее домой. Эта тема показалась наиболее животрепещущей. До девушки вдруг дошло, что кроме спасения альтернативной Руси есть еще ее, Женькины, проблемы. Пусть захват этой реальности скажется и в ее мире, но дома с мамой как-то спокойнее. «Ты вот что», — проглотив кусок сэндвича, сказал Кощей. «К данной ситуации, конечно, не относится, но если со мной что случится, вызови Эвелину, она тебя домой отправит». «Вы в мысли читаете?» — зло насупила Женька. — Это гадко. — Ну, у тебя на лице все написано, — отозвался Кощей. — Короче, скажешь Эвелине, она все устроит. Запомнила? — Еще как, — заверила Женька и нащупала в кармане зеркало для связи с бывшей гувернанткой. — Молодец, — похвалил Кощей, вытер руки салфеткой, скомкал ее и бросил, ловко угодив в пустую кружку. — Ну? — «Погнали! Тут рядом! Помню о языке!» Он оделся, обулся, с легким раздражением вколотив ноги в ботинки, и был готов. Выйдя из гостиницы, они сразу свернули в проулок и дальше шли по лабиринтам старого Лондона. Улицы то сужались так, что между домами едва можно было протиснуться, то расширялись до размеров, где четверо могли в ряд пройти, и в результате вывели на пустырь, посреди которого был разбит гигантский полосатый шатер. «Первые четыре боя уже закончились», — пояснил Кощей для Женьки. «Я всегда последним выхожу, вроде как гвоздь программы. По крайней мере, раньше так было». К шатру подтягивались опоздавшие. В большинстве своем это были бедно одетые люди, но мелькали и богачи, ищущие здесь острых ощущений. Откинув полог, Кощей первым вошел внутрь. Стоило переступить порог, как на них обрушилась волна звуков и запахов. Люди, в основном мужчины, толкались, переговаривались, дымили дешевыми сигарами, кое-кто из особо ловких ухитрялся даже пить пиво, купленное на входе. Иногда мелькали камзолы ярких расцветок, и доносился запах дорогого одеколона. Женщин из верхних слоев общества не наблюдалось, но несколько девиц попроще висли на своих кавалерах. В центре было большое квадратное углубление, посыпанное песком и огорожено дощатыми щитами. — И часто вы дрались в этом... От возмущения Женька заговорила на чистом английском, видимо, опять подсознание сработало. «Змеином царстве». «Змеевники? Часто», — самодовольно кивнул Кощей. «Похоже, сегодня драться буду действительно с тем рыжим. Вон он толкается. Впрочем, остальные со мной связываться побоятся. Хотя я давненько подобными вещами не занимался, может, и найдется пара отважных». «Вы на себя немного берете», — зашипела Женька. «Да он здоровее вас, раза в два. Уж простите, Михаил Николаевич, но он им помоложе будет. И вы с дороги только что. Отдохнуть толком не успели. Нос до сих пор красный. Да этот рыжий вас одной левой завалит. Вы хоть помните, сколько вам лет?» Последнее она сказала напрасно. Кощей смерил ее взглядом, от которого хотелось добровольно удавиться, и, выбросив вперед руку, прихватил за плечо какого-то парня. — Эй, ты! — Опа! Кларенс! Сколько лет? — Да ты вымахал! — Здрасте, мистер Мак! — радостно заорал Кларенс, схватил Кощея за руку и с чувством потряс. — Вы деретесь сегодня, да? Ух, везет же мне, как раз шиллинг лишний! — Погоди! — довольный произведенным эффектом, с достоинством пресек его Кощей. «Кто против меня?» «Рыжий Тим, ирландец», — торопливо просветил Кларенс. «Какие ставки?» 7-1 против вас, мистер Мак, — радостно подсказал Кларенс. — Столько денег срывали, сказать страшно. — Да, — Кощей был разочарован. — Что-то народ у меня не верит. — Так вас не было долго. Ну, все, я побегу, бой скоро. — Подожди, — осадил его Кощей и, порывшись в карманах, выудил 2 пенса. — На вот, добавь к своей ставке. Только выдай моему племяннику все, что надо, и поясни обязанности. Да, и ты того. Говори помедленнее. Он у меня слегка. Кощей крутанул пальцем у виска и присвистнул. Я его из Франкии забрал. Повезло парню, — с завистью заявил Кларенс, имея в виду не умственную отсталость, а наличие дяди. Но вдаваться в подробности не стал, схватил Женьку за плечо и потащил за собой. — Звать тебя как? — на ходу спросил он. — Джеки, — заученно отозвалась Женька. — Значит так, запоминай. Дерутся по 3 минуты, минута перерыв, и так пока один не ляжет до счета 10. Ясно? Твоя задача в перерыве — смыть кровь с лица, чтобы смотреть не мешало, дать прополоскать рот и размять мышцы. Их иногда от перенапряжения сводит. Справишься? — Ага. Кое-как сообразив, о чем речь, ну, в основном по жестам и числительным, согласилась Женька. — Следи за правилами. Там, конечно, рефери есть, но все равно наблюдай. Так, на всякий случай. Ниже пояса не бить, захваты не делать, в глаза пальцами не тыкать, не брыкаться. — И все? — А куда же больше? — Тебе туда. Он указал куда-то на стену шатра и скрылся. Протолкавшись сквозь толпу, Женька увидела закуток, огороженный ширмой. Возле него стояло 2 деревянных ведра с водой. Одновременно с Женькой к ведрам подвалил какой-то склизкий тип. Схватил одно, сдернул ширму кусок тряпки, заменяющий полотенце, и скрылся. Сообразив, что вот-вот начнется бой, Женька последовала его примеру. Бедро оказалось тяжелее, чем думалось, но, собрав все силы, девушка кое-как доволокла его до места назначения. В ринге разминались бойцы. Рыжий Тим размахивал руками и красиво напрягал плечи. Толпа ликовала. Слышались подбадривающие крики и свист. Кощей держался скромнее, но он и выглядел скромнее. Был он значительно старше соперника и весил явно меньше. Оба, согласно правилам, сняли рубашки, и разница между бойцами стала особенно заметна. Сравнив обоих, Женька про себя ругнулась и протолкалась к Кощею, используя английское слово, знакомое любому школьнику, и добавив еще парочку известных лично ей. «Дядя Мак, вы псих! Последний раз говорю, он вас порвет, как тузик грелку!» Сходу выпалила она, бухнув ведро на земляной пол, едва не попав по собственной ноге. «Спасибо за поддержку, племянник!» — улыбаясь публике, процедил Кощей. «Я бессмертный, помнишь?» «У вас до сих пор рожа красная, как задница бабуина!» — по-русски прошипела Женька, шагнув почти вплотную. «Да вам же месяц на лекарство работать придется, он же вас в котлету превратит!» «Спокойно, детка, я постараюсь уцелеть. Дай попить». Он отхлебнул прямо из ведра и, перемахнув через ограждение, оказался на ринге. «Вот зараза!» — процедила Женька любимое ругательство. Слова прозвучали с таким чувством, что 2 близстоящих мужчин глянули уважительно. Правда, отнесли ругательство насчет Тима, тоже сиганувшего в квадрат, и, поскольку принадлежали к болельщикам Кощея, радостно засвистели. В этот момент противники как раз сошлись посреди площадки и пожали друг другу руки. Рядом суетился рефери, выделявшийся на фоне толпы красной рубашкой.